а здесь чувствую, что не понимаю сути. Заметив, что он сидит в раздумье, Сижень предложила: «Отдохни. За один раз все равно всего не выучишь». Бао Юй машинально кивнул. Сижень позвала Ше Юэ, они вдвоем уложили Бао Юя спать, а затем легли сами. Проснувшись среди ночи, Сижень услышала, как Бао Юй ворочается на кане. «Ты еще не спишь?» — удивилась она. «Не думай ни о чем, отдыхай. Завтра будешь снова заниматься». «Я тоже так думаю, но только сон не идет», — отвечал Бао Юй. «Сними с меня верхнее одеяло». «Не нужно», — возразила Сижень. «Сейчас не так уж жарко». «Мне что-то давит на сердце», — заявил Бао Юй и сбросил с себя толстое ватное одеяло. Сижень поспешно поднялась, чтобы помешать ему. Шаря в темноте, она случайно дотронулась до его головы и вдруг почувствовала, что голова горячая. «Лежи спокойно, у тебя жар», — сказала она. «Ну, конечно», — отозвался юноша. «В каком смысле ты это сказал?» — спросила Сижень. «Не бойся, это у меня от беспокойства, и шум подымать незачем», — успокоил ее Бао Юй. «Не нужно, чтобы об этом узнал отец. Не то он подумает, что я притворяюсь больным, стараюсь увильнуть от учебы». «Почему, — скажет он, — ты заболел именно сейчас?» «Я думаю, к утру все пройдет, и я снова пойду в школу». «Позволь мне спать возле тебя», — попросила Сижень, почувствовав к Бао Юю жалость. Она стала растирать ему спину, и оба незаметно уснули. Проснулись они лишь тогда, когда солнце стояло высоко над головой. «Ай-яй-яй, как поздно!» — воскликнул Бао Юй. Он поспешно умылся и причесался, побежал справиться о здоровье родителей, а затем отправился в школу. Рассерженный его опозданием, Дзя Дайжу проворчал: «Теперь меня не удивляет, что твой отец на тебя сердится и говорит, что из тебя толку не будет. На второй же день начал отлынивать от учебы. Почему опоздал?» Бао Юй рассказал ему, как вчера у него появился жар, но к утру ему стало лучше, и он пришел заниматься. В полдень Дайжу подозвал к себе юношу и сказал: «Бао Юй, вот тебе раздел из книги. Дай на него толкование». Бао Юй приблизился и заглянул в книгу. Раздел назывался «К молодым людям нужно относиться с почтением». «Это еще ничего», — подумал юноша. «Хорошо, что это не из великого учения и не из учения о середине». «Какие давать толкования?» — поинтересовался Бао Юй. «На каждое слово и подробнее». Сначала Бао Юй ясно и выразительно прочитал весь раздел вслух. Затем произнес: «В этом разделе мудрец подбодряет молодых людей, учит их своевременно прилагать усилия, чтобы не допускать...» Бао Юй умолк и поднял глаза на Дайжу. «Продолжай, продолжай», — улыбнулся старик. «Когда толкуешь канонические книги, не может быть никаких слов, которые запрещалось бы произносить открыто. Ведь в записках об этикете говорится: когда толкуешь текст, нет ничего запретного. Ну, чего следует не допускать?» «Не допускать такого положения, когда человек, дожив до старости, не добивается успехов», — выпалил Бао Юй. словами